Глава 28. Ярослав. Пусть у меня и выходной, но приходится после завтрака отвлечься на деловые звонки и на аналитику некоторых отчетов. И даже Марину напрягаю поработать, кое-что переслать мне на почту и договориться с представителями одной фирмы навстречу. Меня так и подстегивает ее спросить об одном событии, произошедшем много лет назад, но сдерживаю возникший порыв. Нужно решить этот вопрос при личной встрече. Приеду в офис и вызову на ковер, а сейчас пусть пока работает. Вообще не верится, что Марина могла меня так подставить. Вернее, с одной стороны, все складывается. В копилку к доказательствам ее своеобразная ревность ко всем особам женского пола, что пытаются расположить меня к себе, или попросту склеить. Марина мой верный цербер на этом поприще, никого не подпускает. Но чтобы действовать мне во вред, такого никогда не было. Или было? Девушка, зная, как я отношусь к работникам, что маломальски, даже косвенно ведут деятельность не в моих интересах, все равно пошла на такой шаг. Ведь такое не обходится простым увольнением с волчьим билетом, поступаю значительно жестче. Ну а как иначе? В большом бизнесе врагам нельзя давать ни единого шанса. Карать резко и максимально деструктивным для них методом. Желательно фатальным, иначе сожрут. Если выяснится, что Марина все же действовала вне моих интересов, как поступлю? Вопрос. Девушка знает свое дело и за много лет ни разу не совершала оплошности. Всегда была верной. В последнем теперь сомневаюсь, и Марина в курсе некоторых дел, разглашение информации о которых больно ударит по многим отраслям моего бизнеса. Подстава. Еще очень сильно хочу поговорить с Женей, но та явно не настроена на диалог. Постоянно меня избегает. После завтрака тут же сбежала помогать моей маме с уборкой после застолья. Причем я краем уха слышал, как она ускользала от маминых вопросов на тему про нас. Ловить ее не стал, а ушел в работу. А от работы меня отвлекает автомобильное пиликанье с той стороны въездных ворот. Кто-то требует, чтобы его впустили во двор. Интересно, кто такой настырный? Смотрю в экран телефона, чтобы увидеть изображение с камеры у домофона ворот, и вижу огромный глаз. Он полностью заслонил собой вид с камеры. Причем очень знакомый глаз. Дашин. Девочка чуть отстраняется, смеется и машет ручкой. Нажимаю кнопку «Открыть» и высовываюсь в окно, а там... В открывшиеся ворота влетает эффектная красная спортивная машина. Причем с логотипом известной марки элитных автомобилей. За рулем Даша. Из колонок играет веселая детская музыка. Это, оказывается, электромобиль. Детский и недешевый. Знаю, потому что мне недавно подобной игрушкой для сына хвалился старший Зикевич. Как он рассказывал, купил данную модель, которая мало уступала взрослому электрокару. Это помимо серьезного ограничения скорости. Куплена она была за несколько сотен тысяч. Решаю выяснить подробности. Выхожу из дома, спускаюсь с крыльца. Там из машины выпрыгивает довольная и радостная Даша. «Смотри, какая крутая тачка!» — показывает на свой транспорт. Тут и сильно обеспокоенная Женя подбегает с очень важным вопросом. «Это откуда у тебя?» «Да куда Видика отжала?» И тут же спохватывается, увидев нашу реакцию на свои слова. «Ой!» — озорница прикрывает ладошками рот. Хотела сказать, он дал покататься на много-много дней. «Вот прямо сам Давидик взял и решил отдать эту машину тебе?» — усмехаясь, уточняю я. «Блин, надеюсь, она ее отжала не в стиле 90-х», например, пригрозив своей битой. Она, кстати, эта самая розовая бита, лежит сейчас в машине на пассажирском сиденье. «Сам», — уверяет Даша, — упрашивал ее взять. «Интересно», — со скепсисом и недоверием продолжает допрос Женя. За что же он так тебя упрашивал забрать его машину? Явно она не дешевая, и ему самому очень хочется на ней кататься. За что упрашивал? С удивленным видом на самый миг задумывается девочка и тут же отвечает. Так я поделилась одним важным секретом. За секрет он отдал тебе эту машину? С еще большим недоверием удивляется Женя. Малявка уверенно кивает, как болванчик. «И каким же?» — уточняю я. «Действенным и эффективным стопроцентным методом», — гордая и довольная собой отвечает мне Даша. Ответ как клещами вытягивать приходится. «Методом чего?» — вздыхает Женя. «Как чего?» — удивляется Даша. «Как свершить справедливость над злодеем?» «Чего?» Хором спрашиваем улыбающуюся девочку. Но тут мой телефон начинает вибрировать. Смотрю на экран и вижу входящий вызов от Изикевича-старшего. «Дела».